Наконец, на центральной аллее показались человек 6 эсэсовцев. Они вовсю палили по баракам направо и налево. Тут и там шальные пули со шмяканьем вонзались в мертвецов. 509-й распластался на земле за своим надежным укрытием. Со всех сторон, как вспугнутые птицы, уже выскакивали зэки. Они в панике размахивали руками и, пошатываясь, метались вокруг бараков. «Лечь!» — крикнул 509-й. «Всем лечь! Прикинуться мертвыми! Лежать и не шевелиться!» Кое-кто его услышал и бросился на землю. Другие кинулись к бараку и теперь давились в дверях. Большинство из тех, кто спал на улице, остались лежать на своих местах. Лихая команда уже миновала уборную и двигалась прямиком к малому лагерю. Распахнулись ворота. В темноте 509-й разглядел только черные силуэты, а потом, по вспышке револьверного выстрела, искаженные пьяным азартом лица. «Сюда!» — орал кто-то. «Сюда, к деревянным баракам! Подтопим маленько ребятишкам, а то ведь мерзнут! Сюда! Живо! Отсюда заходи! Давай, Штайнбреннер, тащите канистры сюда!» 509-й узнал голос Вебера. «Да тут уже прямо у дверей кто-то разлегся!» — крикнул Штайнбреннер. Ручной пулемет плюнул огнем в темный холмик у дверей. Холмик вздрогнул и осел. «Так, хорошо, теперь давай!» 509-й услышал бульканье, будто кто-то решил помыться. Потом увидел, как взмывают вверх черные канистры, выплескивая на стены какую-то жидкость, и почти сразу же запахло бензином. Элитный отряд Вебера устроил себе прощальную вечеринку. В полночь пришел приказ об отступлении, и большая часть гарнизона вскоре покинула лагерь. Но у Вебера и его команды спиртного было вдоволь, так что все очень быстро напились. Им не хотелось ретироваться просто так, поэтому напоследок они надумали еще раз прогуляться по лагерю. Вебер распорядился взять с собой канистры с бензином. На прощание они решили засветить такой факел, чтобы еще долго было о чем вспоминать. Бараки из камня не горят, тут им пришлось отступиться, зато старые польские бараки как раз то, что нужно. «Огненная феерия! Начали!» — крикнул Штайнбреннер. Вспыхнула спичка, а вслед за ней почти сразу же и вся коробка. Эсэсовец, чиркнувший спичкой, бросил горящую коробку перед собой. Другой тоже бросил подожженную коробку прямо к канистре, что стояла у самой барачной стены. Она погасла. Но от яркого язычка первой коробки по земле к бараку метнулась тонкая синеватая змейка, взлетела на стену, там раскинулась веером и полыхнула голубым, дрожащим павлиньим хвостом. В первый миг выглядело все это совсем не опасно. Скорее было похоже на холодный электрический разряд, зыбкий и случайный, который вот-вот уйдет в землю. Но потом вокруг начало потрескивать, и из голубоватых подрагивающих каемок ударили желтые, жадные, сердцевидные всполохи, языки пламени. Дверь слегка приоткрылась. «Бей всякого, кто высунется на улицу!» — скомандовал Вебер. Поскольку ручной пулемет был у него под мышкой, он сам тут же и выстрелил. Фигура в дверях запрокинулась назад. «Бухер!» — пронеслось в голове у 509-го. «Агасфер! Они же спят у двери!» Кто-то из эсэсовцев подскочил к двери, оттащил скрюченные тела убитых, что лежали на пороге, снова захлопнул дверь и отскочил назад. Вот теперь начнется потеха. Охота на зайцев. Огонь уже колыхался над бараком огромными снопами. Сквозь рев и гогот эсэсовцев послышались крики заключенных. Дверь следующей секции распахнулась. Оттуда кувырком посыпались люди —